прожили немало жизней, в жертву важным экспериментам, строя каторги и каналы, все во славу святым во заветам. Затоптали сырую землю ради каменных фундаментов по указке.